Глава 25. Поход на запад. Спешно двигаясь к новой схватке, я невольно задавался рядом вопросов. Например, сколько мы потеряли людей по вине демонов, или почему Мара прибыла ко мне вместо того, чтобы атаковать вместе со всеми. Однако, узнавать ответы на них просто не было времени. Белогринная была отнюдь невелика, и уже через минуту мы прибыли к новой точке сражения. Я двигался по земляной насыпи, возведенный перед стеной, а потому смог увидеть общую картину боя. Как ту, что шла внутри поселения, так и за ее пределами. Сразу должен сказать, что худшие мои опасения не подтвердились. Пусть демонам удалось разбить щепы ворота и оттеснить защитников, но нанести серьезный урон они не успели. Немалую роль в этом сыграло то, что здесь у врагов не оказалось ни чародеев, ни достаточно большого числа бесов. Основная масса демонов в этой точке состояла из гончих и разгорителей. Тварей, несомненно, сильных, но не способных перелететь через стены или быстро создать в них брешь. А уже когда им это удалось, свое слово сказал Гвинет, недаром являвшийся сильнейшим из моих солдат. Он не смог убить ни одного из трех разорителей, получил немало ран, но выстоял в схватке с более многочисленным врагом, не дав тому прорваться в деревню. А в настоящий момент положение демонов стало еще плачевней, потому что с тыла их атаковали мои солдаты, незаметно подобравшиеся под покровом леса. Враги оказались зажаты со всех сторон, понесли потери, и сейчас требовалось всего одно усилие, маленький шаг, чтобы поставить в их судьбе окончательную точку. Именно его я и собирался сделать. Достигнув нужного расстояния, нахожу в памяти заклинание, задаю область действия, а затем активирую. После чего на ослабевших противников опускается волна белого сияния. И все. Экзорцизм вновь подтвердил свою смертоносность. Низшие демоны умерли мгновенно. Разорители ослабли настолько, что для нас стали легкой добычей. Потребовалась всего минута, чтобы последний из врагов пал под мечом Гвинеда. Звук железа утих, сменившись негромкими голосами воинов и стонами раненых. Я вздохнул полной грудью и едва не закашлялся. В ноздри ударил запах крови, серы и массы другого непотребства, мной так и неопознанного. В то же время почувствовалась слабость. Не только моральная, но и физическая. Все же моя выносливость до сих пор не была рассчитана на такие баталии. Но держаться на ногах я мог, да и силы постепенно возвращались. А с неотложными делами могли помочь подчиненные. «Доминик», — произнес я, находя взглядом Акалита, — «окажи помощь тяжело раненым солдатам, а затем направляйся к ополченцам». «Да, сир», — ответил тот, не отрываясь от перевязывания пострадавшего мечника. Бывший священник умел как исцелять с помощью зелий, заклинаний, так и вполне профессионально оказывать первую помощь. На него можно было положиться. «Гвинер, ты как?» — спросил у опустившегося прямо на землю оруженосца. «Уж поверьте, я бывал и в худшем дерьме. Так что жить буду, от пары глотков вина во мгновение ока выздоровлю». Я хмыкнул, но просьбу исполнил, благо в сумке как раз завалялась фляга со спиртным. Гвинет же, глотнув напитка, и вправду стал выглядеть лучше. До того бледный, покрытый своей и чужой кровью, он больше походил на свежеподнятого зомби, чем на живого человека. Но фляга со спиртным произвела живительный эффект. Оруженосец порозовел и ощутимо расслабился. Я же не стал его больше беспокоить, обратившись к другим подчиненным. «Мара, пройдись по деревне. Если обнаружишь демонов, убей на месте. Раненым жителям окажи помощь. Только смотри, не перепутай. Уж постараюсь», — ответила кошка, сверкнув клыками, и тут же скрылась среди домов. Я же чуть перевел дух и занялся крайне неприятной, но необходимой работой. Вместе с солдатами принялся стаскивать тела демонов в одну большую кучу. Ведь, как уже приходилось убедиться на собственном опыте, сами они себя не сожгут. Со всей работой мы управились за час, и к этому моменту демонов я стал ненавидеть на порядок сильнее. Ведь эти сволочи мало того, что умудрились сдохнуть на большой площади, так еще и пришли в большом числе. Думать об оставшихся в лесу тварях вовсе было физически больно. Но все же работа оказалась исполнена, а у пролома в стене запылал праздничный костерок. К этому моменту также оказалось возможным подвести итоги сражения. И жители деревни были убиты дюжин человек. С учетом и так невеликих сил ополчения, еще одного такого сражения Белоглинное просто не выдержит. Но я надеялся, что больше таких случаев и не состоится. Благо задание демона в окрестностях Белоглины значилось выполненным. То есть угроза с их стороны оказалась устранена. А для того, чтобы полностью в этом убедиться, я планировал сегодня же совершить поход на запад, разведав ранее неисследованные земли. К слову, о повыполнении задания. Оно подарило мне не только опыт, но и изменения в репутации. Я смог приобрести несколько очков в отношениях с жителями Белоглины, собственными солдатами, инквизицией и единым. Но это были хорошие новости. А вот плохая заключалась в том, что Асмодей крайне расстроился уничтожению демонов. Настолько, что отношения с ним вплотную приблизились к ненависти. И вот это уже всерьез напрягало. Ведь данный бог уже доказал свою злопамятность. И наверняка попытается навредить мне еще каким-нибудь способом. Вот только в следующий раз он привлечет больше сил. И это при том, что на серьезную помощь от Единого я мог не рассчитывать. С нынешним уровнем отношений недавний баф был максимумом, который я мог получить. Впрочем, имелась надежда, что уничтоженные здесь еретики были последними демонопоклонниками в стартовой области, и у Асмодея просто не окажется возможности мне навредить. Но вернемся к итогам схватки. А среди них также можно было отметить трофеи. Мечи и вилы годились только на переплавку, но и такая прибыль обещала экономию в железной руде. А еще среди находок имелось золото и артефакты. Касательно последних, я смог порадовать себя следующей находкой, снятой с демонолога. Кольцо мощи плюс 2 силы магии. Из остальных артефактов еще несколько в будущем можно было выставить на аукцион, а самые никчемные уже сейчас отправились в костер. Еще одной приятной новостью стала изрядная прибавка к опыту. Сражение Белоглины обеспечило мне получение 13 уровня и 2/3 за следующей ступени. Наградой же стала 1 единица магической характеристики и навыки на выбор. Доверие стража и стратегия. Привычно проигнорировав умение, разрешающее расовые конфликты, остановился на стратегии. Та была крайне полезной, так как повышала расторопность солдат при выполнении приказов командиров, что для рыцарского замка было особенно важно. А вот определение магической характеристики вызвало куда больше размышлений. До этого времени большинство очков магических характеристик я направлял в силу магии, вторым по значению выделив магическую выносливость. И это дало свои плоды, серьезно увеличивая мощь моих заклинаний и доступный резерв. Собственно, именно благодаря силе магии я и смог в этом сражении дать серьезный отпор врагу, заодно записав на свой счет половину убитых противников. Однако в то же время в ходе боя обнаружился и недостаток моего развития – крайне большой период отката. В лесу я умер именно из-за того, что не смог применить заклинание. По этой же причине меня едва не прирезал разоритель. Так не стоит ли сгладить перекос в этой характеристике, сейчас имевшей значение всего лишь в 5 единиц? Впрочем, не следует забывать об ограниченности маны и очков святости. Так что слишком усердствовать в данном направлении будет вредным. Приоритет в силе магии должен сохраняться, но частоту применения заклинаний требуется увеличить. Определившись, я вновь обратил внимание на окружающую действительность. К настоящему моменту со всеми делами было покончено, и воины устремились на обед. Благо, жители не поскупились на разносолы для своих спасителей. Я сам по ходу размышлений успел съесть довольно наваристый суп, почти не заметив его исчезновения. К сожалению, это также означало скорое завершение отдыха, но прежде чем трогаться в путь, стоило решить еще одно дело, мысль о котором пришла мне в голову не так давно. «Глеб, я хочу с тобой поговорить». По мысленной связи обратился я к местному старости. Тот долго ждать не заставил и вскоре явился перед мои очи, благо хоть глава деревни не принимал участие в сражении, но выжить сумел. «Что хотели, ваша милость?» – с глубоким поклоном спросил тот. «Думаю, объяснять, насколько в этих краях стало опасно, не надо. Так что слушай мое предложение. Я оставлю здесь мечника, который станет следить за порядком, защищать вас от местного зверя, а заодно потренирует местное ополчение, чтобы в будущем вы могли продержаться до моего появления. Твоей же задачей будет проконтролировать, чтобы жители от тренировок не отлынивали, да обеспечить воина жильем и едой. Что скажешь? Так, сир, не воины мы. Какой нам толк от тренировок? Без вашей помощи все равно сгинем. А так пока будем копьями махать. Кто поля обрабатывать станет? Рыбу ловить? У нас и так убавилось мужиков. А коль оставшиеся будут в пределе, так может и по миру пойти. Если согласишься, все оружие, что я дал для сражения, при вас и останется. На эти слова Глеб скосил глаза на лук, с которым не расставался с момента получения из моих рук. Судя по лицу, ему явно захотелось продлить это знакомство. «Если не захочешь, настаивать не буду, но оружие придется сдать. Я предложу те же условия жителям камнеломки». «Нет, не стоит, мы согласны», – посмешно ответил староста. Видно, угроза конкурентов подействовала на него благотворно. Решив этот вопрос, я представил Глебу добровольца на данную миссию, одного из наиболее пострадавших мечников. Жизни его ничто не угрожало, но из-за ран отправиться в путь он не мог. Вот и оказался представлен к этой работе. Кто знает, может быть, солдату изрядно повезло, ведь теперь его должны были миновать все будущие опасности, которые мне еще предстояло встретить. На западе раскинулся лес. Не скажу, что бескрайний, его границы четко очерчивали горы, но весьма густой и сложно проходимый. Моему отряду приходилось двигаться не спеша, с умом выбирая дорогу, то обходя овраги, то наоборот, отклоняясь от маршрута для того, чтобы зачистить обнаруженных неприятелей. И тем не менее двигались мы не вслепую, а по следам, оставленным явившимся в белоглинную демонами. По зримым размышлениям я решил, что лучше всего будет разведать, откуда они пришли. Если в моих краях было их поселение, требовалось его найти и уничтожить. А если данных тварей вызвал демонолог, то надлежало очистить место призыва, дабы им не воспользовался никто враждебный. Исходя из этой задачи, мы добрались до точки, где погибли охотники, прошли на юго-запад и уже там обнаружили искомое. Оскверненная магическая земля. Именно так система обозначила встреченное место. Выглядело оно в высшей степени неприглядно. Когда-то пышные, а теперь изломанные и перекрученные деревья, плесень, покрывавшая кору и землю, удушливый запах гниения. Если я правильно помню, магической землей называлась аномалия, ускоряющая регенерацию маны чародея, а также дарующая небывалую силу растениям. Если так, эта территория намеренно оказалась использована демонологами, при этом утеряв все свои природные свойства, зато щедро прибавив негативные. Первая попытка зайти в зараженную зону тут же высветила сообщение системы, предупреждающее об опасности хаотичной мутации. Одно из множества воздействий магии хаоса, будь она неладна. Центр аномалии ожидаемо встретил нас ритуальным кругом, от которого ощущения скверны доносились намного сильнее, чем от всей остальной местности вместе взятой. Здесь нашлись тела нескольких жертв, всего 10, хотя я ожидал увидеть целые катакомбы. Возможно, Асмодей немного помог демонологу с его ритуалом, иначе как объяснить столь внушительный результат всего-то десятка жертв. Впрочем, неважно. Что делать с этим непотребством, было кристально ясно, так что мы немедленно приступили к работе. Еще через час я с чувством внутреннего удовлетворения наблюдал за обширным костром, раскинувшимся на всей площади проклятой земли. Лесного пожара опасаться не приходилось. Святое пламя, которое сейчас резвилось на мутировавшей растительности, было мне подконтрольным. Не до такой степени, чтобы по мановению реки уничтожить с его помощью врагов, но четко очерчивать границы его распространения я был вполне способен. А потому сейчас мог спокойно любоваться делом рук своих. Также хорошее настроение подогревало получение нового уровня, уже 14-го. Единицы в силе магии и навыка эконома, увеличившего доходы от замка и налогов на 10%. Довольно полезный навык, учитывая скорое увеличение этой статьи доходов. «Сир!» – отвлек меня от размышлений голос Марры. «Мне нужно с вами поговорить». Уже сама вежливость, с которой обратилась кошка, была настораживающей. Впрочем, у меня было подозрение насчет того, что Накамата хотела обсудить. «Слушаю». «Раньше я относилась к вам с недоверием. Вы заставили меня служить, были инквизитором. Я просто не знала, чего от вас ожидать. Однако теперь у меня больше нет сомнений и причин скрывать хранимую тайну». Накамата немного замялась, собираясь с мыслями, или, может быть, борясь с теми самыми несущественными сомнениями, но затем все же закончила. «В этих краях существует поселение моих сородичей, им нужна помощь». О том, что где-то здесь обитает немало таких кошек, как моя спутница, я догадывался и раньше. На это указывало крайне многое, начиная от оговорок самой Мары и заканчивая последним сообщением системы, предложившей взять под свой контроль всех якаев. Но вот помощь – это было уже интереснее. Кто им угрожает? Та самая нежить, что мы встретили во время похода к греблинам. Она несет болезни, поражает живых существ, растений и даже землю. Сначала мы, Неко, успешно боролись с ней, но на каждую убитую тварь приходились новые, в то время как наши ряды таяли. Мы хотели уйти со своей родины и разведывали земли на западе, но сперва пропала одна из охотниц, ушедшая на разведку, а затем не вернулась я сама. Не представляю, живы ли мои сородичи, но прошу вас выяснить их судьбу, помочь, если это окажется возможным, или совершить месть в том случае. Я понял. Но ты сама видишь, в каком мы положении. Врагов до черта, армия мала. А значит, если придется сразу вступить в противостояние с нежитью, мне потребуется помощь твоих сородичей. Согласятся ли они сражаться вместе с нами? Тогда помогу. Откажутся, я не стану класть парней за чужие интересы. Понимаю. И обещаю, что смогу их убедить. Сказано было уверенно. Надеюсь, у нее и вправду получится. Такие бойцы, как Накаматы, мне определенно пригодятся. И раз уж мы достигли соглашения, я решил перейти к конкретике и для начала расчертил на прогоревшей земле схематическую карту известных земель. Следовало узнать, где именно скрывались мои будущие подданные. Как выяснилось, кошки укрылись в долине, соединенной с моим краем очень узким ущельем. Тайна была первой линией обороны этого поселения и до недавнего времени крайне эффективной, но, увы, оказавшейся преодоленной. По счастью, у нас был проводник в лице Мары, так что отыскать скрытый проход будет несложно. Правда, сделать это мы сможем только завтра. К разочарованию кошки, на этот вечер у отряда оказались иные заботы. Дело в том, что на половине пути мы наткнулись на охотника из расположившейся неподалеку деревни. Не белоглинный, а еще неизвестный мне. Надо сказать, первоначально охотник нам нисколько не обрадовался и даже попытался дать дёру, но от дуэта Брана и Мары уйти не сумел. Был скручен и допрошен. А уже в итоге разногласия оказались разрешены, а мы договорились совместно посетить поселение с дружеским визитом. Проводник не возражал, по крайней мере вслух. Также не стал возражать против присоединения и староста деревни Серебряных Ключей. А всего лишь стоило прийти во главе небольшой армии и вежливо постучаться в ворота, хотя некоторую неловкость встречи удалось сгладить известием об уничтожении демонолога. Как оказалось, именно из этого поселения тот брал жертв и последователей, а потому жители искренне обрадовались факту его уничтожения. А еще больше они воодушевились, услышав, что следующей целью нашей армии является уничтожение местной нежити. После таких слов приют нам был оказан самый радушный, и ночь удалось провести во вполне комфортных условиях. Засыпая после очередной тренировки, я никак не мог отделаться от множества планов и задач, гадая, что еще предстоит впереди.